Глава 11. Достойная оплата труда. Дверь квартиры закрылась. Я же вздохнул. Осталось только присмотреть за приказчицей, чтобы она не сорвалась. Хотя вряд ли Жанна еще хоть раз сунется в чье-нибудь арендованное жилье. Стражей она запомнит надолго. Из стен вышли призраки. «Отлично справились», — похвалил я их. «Теперь твоя очередь выполнить сделку, некромант», — был мне ответ. «Помню». Я призвал еще несколько тотемов и активировал плоскость портала, при помощи которого уходил в Междумирье. Способность врата Харона присутствовала у некроманта по умолчанию. После обретения силы любой одаренный получал необходимый минимум заклинаний, которые он мог использовать. Через эти врата темный одаренный мог попасть в Междумирье и был способен ненадолго забрать оттуда духа. Или отправить в зал ожидания призраков, которые желают добровольно покинуть мир. Ритуал выжигал слишком много силы, и на уровне мастера его можно было сменить на астральный переход. Но для перевода нескольких призраков он не подходил. В стене появилась полупрозрачная арка, за которой виднелся зал ожидания. «Прошу». Я сделал приглашающий жест рукой. «Удачи, некромант», — прошелестела девушка с раной на горле. Она шагнула в портал, проходя сквозь дымку. Миг, и она уже стояла с той стороны. Обернулась, помахала рукой остальным. И те, кто собирался покинуть Петроград, по одному направились к арке. У двери на ту сторону они останавливались, коротко прощались и шагали в портал. Наконец, последний призрак, мужчина с пакетом на голове, перешел на ту сторону, и я развеял портал. Арка сошлась в точку, не оставив на стене даже следа. Тяжело выдохнул и вытер выступившую на лбу испарину. Обернулся к оставшимся в комнате бойцам. «Не передумали?» Коротко стриженные парни переглянулись и покачали головами. «Нет, мастер». «Тогда повторяйте за мной», — произнес я. «Послужили при жизни и еще послужим в посмертии». Парни в один голос повторили слова клятвы. Не прошло и 5 секунд, как на призрачных телах проступили рунные рисунки. На лицах парней появились довольные улыбки. «Выходит, сработало, мастер», — уточнил один из них. Я кивнул. Коснулся призраков ладонью, отправляя их в болото, где находились остальные бойцы, и обратился к последнему. «У меня есть еще одна просьба», — парень склонил голову, выражая интерес, и я продолжил. «Присмотри за этой приказчицей, Жанной, дай знать, если она снова начнет ходить по квартирам без ведома жильцов». Парень пожал плечами. «Если сил хватит, то сделаю, мастер. Я ведь никого не пугаю, живу мирно. Меня редко замечают живые». «Как тебя зовут?» «Артемий», — произнес парень спустя пару мгновений размышлений. Стало понятно, что он начал забывать свое имя. Такое случалось с призраками, которые долго пребывают в одиночестве. «Я найду способ подпитать тебя». Призрак шагнул к стене и растворился, оставив меня в квартире одного. Я вынул из кармана телефон, нашел номер Киры и нажал кнопку вызова. «Слушаю, мастер», — послышался из динамика встревоженный голос девушки. «Дело сделано», — произнес я. «Можете возвращаться». Кира была на пороге через 10 минут. Было заметно, что она волновалась и теребила ленту в косе. Девушка вошла в квартиру, осмотрелась, заметила оставленный на столе надкушенный бутерброд и скривилась. Опасливо посмотрела на меня. «Жанна вас более не побеспокоит. Не переживайте, она не вернется в вашу квартиру», — заверил я клиентку. «И доставлять вам проблем тоже не будет». Миронова облегченно вздохнула. «Даже не знаю, как вас благодарить, мастер Чехов», — произнесла она. «Я уже не ведала, как избавиться от этой напасти». Я только улыбнулся. «Такова моя работа — решать проблемы обратившихся ко мне клиентов». «И еще». Девушка замялась, словно подбирая слова. Ее щеки быстро покрылись румянцем. «Все останется в тайне», — ответил я. «Этому меня обязывает статус дворянина и кодекс адвоката». «Спасибо вам», — пробормотала Миронова. «Что не сделаешь ради будущего лекаря?» — философски немного шутливо ответил я. «Чуть не забыла». Девушка вытащила из сумочки кошелек, открыла его и достала несколько купюр. «Вот, держите». Она протянула мне деньги. 8 рублей. За несколько часов работы. «Не нужно. Давайте лучше подпишем заявку на закрытое дело», — ответил я и вытащил из кармана сложный лист. «Вот». Девушка торопела, застыла с деньгами в руке. Несколько секунд смотрела на меня, словно не понимая, что делать дальше. Наконец убрала деньги в сумочку, взяла лист, прочитала текст. Положила документ на стол, взяла из подставки ручку и быстро расписалась. «Благодарю». Я забрал лист, сложил его несколько раз и убрал в карман пиджака. «Единственное, о чем я хотел вас попросить». «Да?» «Не могли бы вы рассказать своим подругам по большому секрету, что на крыше здания по ночам появляется призрак, который приносит удачу?» У девушки от этой информации округлились глаза. «Правда?» «Его не нужно донимать, иначе он покинет этот дом. Но раз в неделю, в один только субботний день, можно прийти к двери на крышу и попросить его о помощи». Кира закивала, и я понял, что парнишке обеспечено питание на ближайшие годы. И он наверняка станет помогать студентам, если такие, как Жанна, надумают их обижать. «Ну, мне пора идти, мастер Миронова». Я слегка склонил голову, прощаясь. «Да, хорошо», — растерянно протянула девушка. И я направился к двери. Фомея позвонил, когда уже вышел из башни. «Слушаю очень внимательно, вашество», — послышался в динамике голос слуги. «Пора возвращаться в офис, дело закрыто». «Скоро буду на парковке», — быстро произнес Фома, и я нажал на отбой, завершая вызов. Направился к воротам комплекса. Дежуривший дружинник окинул меня ленивым взглядом и открыл створку, выпуская меня с территории. Я поблагодарил его кивком и неспешно прошелся до торгового центра. Слуга уже ждал меня у машины. «Надо было адрес назвать, вашество», — посетовал он, распахивая дверь. «Я бы прямо у ворот вас забрал, раз дело сделано». «Гулять полезно», — ответил я и сел на переднее пассажирское сиденье. Фома удивленно взглянул на меня, но спорить не стал. Закрыл дверь, обошел авто и сел за руль. Повернул ключ в замке зажигания и уточнил. «Домой?» «Да, там я заберу закрытые заявки, пересядем на «Империал» и поедем в министерство». Слуга кивнул, и машина выехала с парковки. Всю дорогу до дома мы молчали. Меня слишком измотала работа с призраками, и я задремал. Фома же старался меня не тревожить. Только когда машина въехала в арку, помощник тихо произнес. «Прибыль, вашество!» Я с неохотой открыл глаза и попросил. «Готовь, империал!» Слуга кивнул, а я выбрался из машины. Ехать в министерство не хотелось. Внутренний голос настойчиво зашептал. «Брось все, лучше иди отдохни. Сперва горячая ванна, затем чашка чая, а после несколько часов сна». Мысль была настолько манящей, что я с трудом смог ее отогнать. Лениво размышляя об отдыхе, я отпер дверь офиса. Поднялся по ступеням, чтобы добраться до своей комнаты. Мне захотелось умыться и сменить рубашку, что я и сделал. От ледяной воды быстро пришел в себя, свежая одежда приятно легла на кожу. «Неважно выглядишь», — послышался голос призрака, который повис передо мной в воздухе. «У вас есть не очень приятная привычка появляться в моих покоях без предупреждения». «Брось, Павел Филиппович, неужто тебе есть что от меня скрывать? Я могу сделать прозрачно, если тебе станет от этого легче». Призрак истаял в воздухе, оставив видимой только улыбку. «Я вам покажу, как это выглядит», — решительно заявил я и направился в соседнюю комнату, на ходу завязывая галстук. «Не смей», — донеслось мне в спину. Открыв дверь, я переступил через порог и замер. Кровать так и осталась неразобранной. На столике у окна стоял большой оцинкованный таз, наполненный водой. В нем, к моему удивлению, торжественно покачивался венок из красных цветов. Мятая ленточка лежала в мусорной корзине. «А говорили, что вам не нравятся гвоздики?» — растерянно сказал я. «Цветы ни в чем не виноваты», — назидательно протянула Любовь Федоровна. «И я бы разобрала эту конструкцию, но некоторые стебли очень короткие. А мне ужасно не хочется, чтобы цветы завяли, а так они какое-то время будут жить». «Понятно». «И не вздумай сказать об этом своему помощнику». Призрачная дама стала темнее, что говорила о том, что она злится. «Это будет нашей с вами тайной», — быстро пообещал я. «Хорошо», — женщина примирительно улыбнулась и поправила волосы, закрыв на лбу рану. «Я поняла, что к тебе надо являться со стуком и по приглашению». «Буду вам весьма благодарен». Я все же не смог сдержаться и добавил. «Фома написал вам послание, имея в виду, чтобы вы надолго оставались в доме и не развеивались». «Без его пожелания обойдусь», — женщина фыркнула и толкнула ведро ногой. «Я просто хочу мира в нашем доме». «В моем», — проворчала женщина, но сделала это для проформы. «Лучше расскажи-ка мне, адвокат, чем занимался. Почему выглядишь таким усталым?» Любовь Федоровна с интересом смотрела на меня. Подрабатывал на переправе между мирами, нехотя ответил и направился в приемную. Хозяйка дома поплыла рядом. «Понимаю. Ох уж это работа на дежурствах. Платят поди копейки, вот и приходится нежить переводить. Много заработал?» Я покачал головой. «Все по бартеру. Услуга за услугу». «Вот чудак-человек», — вздохнула призрак. «Мог ведь и награду какую попросить к услуге. Все одно им больше обратиться не к кому». «Я идейный некромант», — ответил и взял со стола секретарши папку. «Вот отвезу закрытые заявки и получу от министерства причитающиеся». «Лучше бы вы, Павел Филиппович, в инквизитор пошли», — посетовал призрак, устроившись на стуле Арины. «Один мертвый за гривенник, два за...» «Жрецы не очень жалуют людей с моим даром. К тому же, если бы я прервал юридическую династию, отец бы меня убил. И это не фигуральное выражение». «Ах, ну, ежели так», — понимающе протянула Любовь Федоровна и откинулась на спинку стула. «Зато сейчас он поди в восторге». Я остановился у двери. Обернулся и открыл было рот, чтобы ответить, но в последний момент решил промолчать. «Меж тем касса наша не пополняется, и денег в сейфе я не наблюдаю, мил некромант», — продолжила женщина и нахмурилась. «Иными словами, где деньги, Чехов?» «Деньги, полученные от Рипера, пойдут на оплату заработной платы сотрудникам, закупки расходных материалов». «Так много?» — нахмурился я. «В приемной нужен гарнитур и шкафчик на несколько вешалок и полок, чтобы плащик повесить посетителю. Чай не в тропиках живем. Полочку для шляп, небольшое зеркало, чтобы привести себя в порядок какой-нибудь даме, пришедшей на прием, и вешалку для зонтиков. Можно поставить высокое ведро для них». Я вздохнул и возвел глаза к потолку. «Женщины?» Хозяйка дома усмехнулась. «Прямой это за благодарность. Но это ведь не может стоить настолько дорого». «Ты не в курсе, что твой слуга надумал гараж во дворе соорудить?» — хитро осведомилась женщина. «Знаю. А то, что надо получить разрешение от градостроительной инспекции?» «Не подумал», — согласился я и почесал в затылке. «И от официальной владельца дома», — скривилась Любовь Федоровна. «В общем, деньги, считай, уже определены в дело». Я хмыкнул. «С вами разориться недолго». «Глупости, я тебя по миру не пущу, княжич». «Спасибо за напоминание. Я привезу немного наличности, чтобы было что хранить в сейфе». «Замечательно», — по слогам выговорила призрачная дама и буквально засияла от восторга. «Жду». Вышел из приемной, запер офис на ключ. Машина уже стояла у крыльца. Фома открыл дверь, и я сел на переднее сиденье. Бросил папку на задний диванчик. «Едем на Елизаветинскую, дом 24, где ворота с гербом», — произнес я, когда слуга сел за руль. «Понял, вашество», — ответил тот и завел двигатель. Здание Министерства юстиции располагалось неподалеку от собора Святого Луки, на пересечении Елизаветинской улицы и Михайловского проспекта. По соседству высилось здание городской прокуратуры. Дороги были чисты, и путь не занял много времени. Едва авто подъехало к воротам, как сработали датчики, и створки начали медленно открываться, впуская нас на территорию. «Прям магия!» — восхитился слуга. «Ага, и называется она номера семьи Чеховых», — ответил я и указал на свободное место. «Останови вон там». Слуга кивнул и припарковал машину у крыльца. «Я ненадолго», — предупредил помощника и вышел из авто. В просторном холле здания дежурили несколько жандармов. «Чехов, в канцелярию», — произнес я и достал из кармана удостоверение. Один из жандармов внимательно посмотрел на документ, кивнул и нажал на кнопку турникета, пропуская меня в холл, в центре которого стояла статуя Немезиды. Канцелярия расположилась на первом этаже. Я свернул в правое крыло, быстро нашел нужный кабинет, трижды стукнул створку. Дождавшись приглушенного приглашения войти, повернул ручку двери. Кабинет был небольшим. Примечательной была стойка, за которой стояла сотрудница в форме министерства, а за ее спиной тянулись стеллажи, на которых хранились тысячи томов заведенных и закрытых заявок. Девушка была приятной, со светлыми волосами. Мне подумалось, что она хочет казаться старше своих лет. Именно для этого нацепила очки в тяжелой темной оправе, которые, впрочем, ее не портили. «Добрый день», — вежливо поприветствовал я делопроизводителя и положил на стол папку. «Павел Филиппович Чехов привез ордера, выданные министерством». Девушка внимательно взглянула на меня, открыла папку, забрала бумаги. «А, простите, совсем забыл. Вот еще одна». Я достал из кармана свернутый документ с заявлением Мироновой и передал его девушке. Делопроизводитель с неприязнью покосилась на мятый лист. Осторожно взяла его двумя пальцами за край и положила к остальным. Пересчитала заявление, вынула из ящика стола бланк и принялась заполнять бумагу. Я же терпеливо ждал, рассматривая тяжелые дубовые стеллажи. «Ни одного иска в суд?» — удивленно уточнила она, отложив ручку. «Что?» — не понял я. «Среди ваших заявок нет исков в суд по защите прав», — протянула девушка и подозрительно взглянула на меня. «Стараюсь решить дело в досудебном порядке», — ответил я. «Проведение досудебной работы — важная часть нашего ремесла. К тому же суды перегружены, и дело простолюдина может тянуться год, а то и больше». Про себя же я подумал, что министерство платит только за первые два дня ведения дела и заявления в суд. А дальше оплата идет только за дни заседаний, которых за год может быть 5-6. Девушка не ответила, просто кивнула, взглянула на лист и протянула его мне. «Подпишите вместе, где галочка». Я послушно поставил автограф напротив вписанной от руки фамилии, посмотрел на итоговую сумму нескольких дней трудов. Консультации министерство оценило в 35 копеек каждую. Дни представительства шли по 1,5 рубля, так что итоговая сумма вышла невеликой. «Деньги поступят на счет, указанный в заявлении, в конце месяца», — пояснила девушка. «Большое спасибо», — улыбнулся я и убрал квитанцию в карман. Сотрудница кивнула, сложила заявление с приколотыми к ним ордерами в папку и ушла куда-то вглубь лабиринта, в раз потеряв ко мне всякий интерес. Я же вышел из кабинета и закрыл за собой дверь. Анна Львовна Давыдова остановилась за стеллажом и дождалась, пока дверь за посетителем не захлопнулась. Осторожно выглянула из своего укрытия, проверяя, ушел ли молодой адвокат. А затем вынула из кармана форменного кителя телефон и открыла список контактов. Набрала нужный номер и поднесла трубку к уху. «Ко мне сейчас приходил Павел Чехов», — понизив голос, произнесла она, как только мужской голос в динамике произнес, у аппарата. «Паренек закрыл все ордера». «Все?» — удивленно переспросил собеседник. «Так точно. Ну, как он успел?» «Говорит, провел хорошую досудебную работу», — ответила делопроизводитель. «Только среди ордеров я видел обращение о взыскании заработной платы и компенсации за смерть в ходе несчастного случая, и все это без обращения в прокуратуру или рабочую инспекцию. А еще...» «Дело Соболева, которое он не довел до торговой палаты», — перебил ее мужчина. «А парень хорош в ведении переговоров. Спасибо за информацию, Анна Львовна». «Служу империи», — отчеканила девушка, и в трубке послышались короткие гудки.